Глава 12. Вивьен справилась с магическим приступом так быстро, что сама удивилась. То ли приступы стали слабее и короче, то ли она привыкла к ним. Походила босая по песку, отдышалась, перебросилась парой фраз со стражами из охраны резиденции, которые заглянули на полигон из-за шума от упавших щитов с мишенями, и устало побрела к дому. Она шла и тщетно пыталась разобраться, что с ней не так. Почему ее накрыло и не покидало странное ощущение неправильности происходящего? Откуда взялось чувство тяжести и вины? Неужели из-за Муро? Ее задело, что он ушел вот так, не попрощавшись. Или она сожалела, что не поцеловала его? Глупости. Вот точно нет. Или ей обидно, что она уступила в схватке его светлости целых 3 раза? Тоже нет. С ним выходило, как с Шаентером или отцом. Проиграть не обидно, победить — почетно. Нет, дело было в другом. Но в чем? И зачем она позволила втянуть себя в эту дурацкую игру с поцелуями? Почему не отказалась? Он спровоцировал ее как маленькую, а она поддалась. Ну и вероломный же тип. Но с Муро-то все и так понятно. А вот в себе разобраться пока не получалось. Эх, если бы рядом были отец или Шай, они бы ей легко и быстро все объяснили. Фати встретила ее настороженным взглядом, но ничего не сказала, и когда Вивьен попросила воды, молча ушла на кухню. Когда она вернулась с водой, нашла Вивьен в гостиной, в отцовском кресле перед камином. Она сидела и хмуро смотрела в закопченное каменное нутро холодного очага. Радостное предвкушение от предстоящей экспедиции развеялось без следа. Настроение стало паршивым, накатили тоска и смятение. Дальше день прошел бестолково. У Вивьен все валилось из рук, да и делать-то ничего не хотелось. Перед сном она полистала книгу, которую ей оставила Дархая, и потом долго вертелась в кровати. Когда уснула, то спала беспокойно, урывками. Видела странные сны, вздрагивала, будила сама себя и снова проваливалась в лихорадочную темноту, туда, где волновалась и билась об огромные серые камни чистое лазурное море, где на желтом песке сверкал на солнце крылит Сандера, где уходила в синий горизонт одинокая черная лодка, от вида которой почему-то становилось невыносимо горько и хотелось плакать навзрыд. А под утро ей приснилось, что она тонет, воздуха не хватает, и она уходит под воду с головой. Вивьен закричала, захлебываясь, и ее выплеснуло из сна. Она открыла глаза и села в постели, закашлялась. Сердце в груди колотилось, как бешеное, во рту ощущался привкус соли, словно она наглоталась морской воды. За окном светало. Спать больше не хотелось. Вивьен встала, оделась и поплелась на кухню, распорядиться по поводу завтрака. Тут уже давно кипела работа. Гудела огромная в полкухни плита, из кастрюлек и горшков разного размера валил пар, пахло нарезанным укропом и жареным луком. Кто-то отбивал на доске мясо, кто-то чистил и резал овощи, потрошил птицу, кто-то гремел посудой. Никого не удивил ранний визит юной госпожи. Сразу явилась Фати, приготовила и налила в обычную глиняную кружку Вивьен кофе. Помощница поварихи, хохотушка Лали, порезала для нее крупными лохматыми ломтями еще теплый недавно с огня хлеб с хрустящей румяной корочкой и красиво выложила на тарелке квадратики бледно-желтого и белого овечьего сыра с большими дырками, принесла с ледника кувшинчик со сливками. Вивьен забрала аппетитно выглядевшие и пахнувшие яства, помотала головой на предложение Фати переместиться в столовую, там было тихо, пусто и скучно, и устроилась в дальнем углу кухни, чтобы никому не мешать. Села у окна на старенькую расшатанную скамью, поставила поднос с едой на колени и принялась, не спеша и с удовольствием, завтракать, наблюдая за суетой вокруг. Разноголосицы и запахи кухни успокаивали Вивьен, дарили обманчивое ощущение спокойствия и счастья. Ей нравилось, что никто не обращал на нее внимания. Здесь каждый был при деле. Изредка Вивьен поглядывала в окно и улыбалась. Во дворе разгружали телегу с продуктами, привезенными с рынка, и повариха Рози, по-хозяйски уперев руки в бока, раздавала зычным голосом указания, куда нести корзины с провизией, а где складывать мясные туши. До открытия портала оставался один день. Днем Муро не появился. Вивьен этот факт не то чтобы расстроил, но задел. Она собиралась в академию, чтобы вернуть учебники в библиотеку и зайти к Сале попрощаться. Одна из книг, когда она убирала их в сумку, выскользнула из рук и упала на пол. Вивьен нагнулась за ней и болезненно зашипела. После вчерашней насыщенной тренировки с его светлостью все тело непривычно ныло. «Вот Хорд бы побрал этого Муро! Ни рукой пошевелить, ни ногой! У меня, между прочим, ваша светлость, из-за вас все болит!» С негодованием обращалась она к отсутствующему Сандеру, словно тот мог ее слышать. «А завтра портал, и мне нужно в хорошей форме быть. Думаете, такими порталами ходить просто? Думаете, это так? Легкая и приятная прогулка? Ага, вот попробуйте сами хоть раз, я тогда на вас погляжу. Хорошо, если вообще живы останетесь. Будете потом седмицу бесчувственным бревном лежать». Вивьен возмущалась не напрасно. Перемещаться порталами между мирами было не самым приятным для тела и разума испытанием. После таких переходов у нее иногда кружилась и болела голова, хотя тонкие отлаженные порталы она переносила без особых последствий, не в пример переходам простенькими толстыми порталами. Такие арки были удобны, открывались быстро, с небольшими погрешностями в точке выхода и предназначались для разового одностороннего перехода. От таких ее тошнило, и она даже могла потерять сознание. С них начинали учиться новички. Их ценили за простоту и быстроту. Именно такой открыл Мейден, когда они попали под камнепад и землетрясение на вулкане. Поворчав еще немного, Вивьен запустила исцеляющую магию, и когда она спустя полчаса садилась в экипаж, про боль и про Муро больше не вспоминала. Салли с удивлением вертела в руках изящную, приятной тяжести коробочку в дорогой оберточной бумаге и с подозрением поглядывала на искусно собранный огромный букет фрейи, лежавший на столе. Кажется, кто-то ошибся комнатой, доставляя такие роскошные подарки. Все это богатство и коробочку, и цветы она обнаружила под дверью своей комнаты, когда вернулась в общежитие после похода в город. Когда в дверь постучали, Салли была уверена, что пришли забрать подарки, оставленные по недоразумению ей. «Это ты?» — рассеянно пробормотала Салли, увидев Вивьен. «Кого-то другого ждала?» «Нет, просто тут вот». Она указала подруге на букет и протянула коробочку. «И вот». «О!» — не удивилась Вивьен, входя в комнату. «Сезон ухаживания и подарков начался?» «Кто начался?» «Нет. Подожди, сначала ты мне расскажи. Ты слышала, какие слухи ходят по Академии? Это правда?» «Какие?» Вивьен пересекла комнату и устроилась на своем любимом месте на низком широком подоконнике. Достала из сумки яблоко и невозмутимо уставилась на подругу. «Что ты выходишь замуж за Доминика и уезжаешь в Алгею?» «Доминик — это кто?» С аппетитом надкусила яблоко Вивьен. «Ты не знаешь? Император Алгеи». «А, лично с ним не знакома. А про замужество? Пока это всего лишь помолвка. С Сандером Муро». «Шутишь?» «Увы, нет». Вивьен достала второе яблоко и протянула подруге. «Будешь?» «Не могу поверить». Салли бухнулась рядом на подоконник и взяла яблоко. «Сандер сделал предложение, и ты приняла его?» Вивьен недовольно фыркнула. «Не я, дядя». «Помолвка, Сал, слышишь? Просто помолвка. Больше ничего». «Ты же шипела, как дикая кошка при одном его имени». «Ну, шипела, и что? Хоть ты не начинай, ладно?» «Так надо. У меня обязательства перед семьей и все такое, понимаешь? И давай о чем-нибудь другом поговорим, у меня нет настроения это обсуждать. Кстати, я смотрю, Аскан пошел в наступление. Могу поспорить, в коробочке что-то безумно дорогое и невообразимо красивое». У Салли в голове гудел рой вопросов про помолвку и Муро, но она уступила просьбе Вивьен. «Аскан?» — встрепенулась она. «Думаешь, это от него?» «А от кого еще? Ой, ты же не знаешь! Он заявился с прошением к дяде, чтобы тот разрешил ухаживать за тобой». «А при чем тут светлейший?» — широко раскрыла глаза Салли. «Ну как? Я же ему сказала, что ты находишься под покровительством княжеской семьи. Вот он и пошел договариваться с ее главой». «Он осмелился пойти к самому?» «Ага. «Ничего себе!» — восхитилась против воли Салли. «И Светлейший разрешил?» «Да если бы!» «Светлейший отправил его ко мне. Нет, сначала, как полагается, поломалась, набила тебе цену, а только потом милостиво согласилась. Так что не переживай, все ритуалы соблюдены. Я предупредила, чтобы не смел тебя обижать». «С ума сойти! Он же лорд!» «О, да, самый настоящий, из древнейшего магического рода. И знаешь, Сал, мое согласие не имеет никакого значения. Если хочешь, верни ему подарки и прогони. Хочешь, не возвращай и прогони. Аскон тебе и слова поперек не скажет. Только давай сначала посмотрим, что там. Любопытно узнать, на что он расщедрился». Салли словно только и ждала этой команды. Зашуршала обертка, являя девичьим взором элегантную коробочку, отделанную нежно-розовым бархатом. Когда Салли подняла крышечку, Вивьен присвистнула в восхищении. Внутри лежали крупный кулон в форме сердца из прозрачного темно-зеленого камня, серьги и браслет. «Вот это да! Изумруд! Чистейший! Ни трещинки, ни крапинки! А цвет какой! Прямо под твои глаза! Чую, Грей побегал по ювелирным лавкам, чтобы найти такой камень. Или распотрошил родовую сокровищницу ради тебя. Скорее, даже второе. Он очень дорогой? Да неприличие. Примерь». Салли подлетела к овальному зеркалу на стене и вдела в уши длинные серьги. Вивьен помогла ей застегнуть на шее цепочку и на запястье браслет. Рыжая красавица поднесла к лицу руку, любуясь украшением. «Кольца не хватает», — сознанием дела заключила Вивьен. Салли повернула голову к подруге, и серьги мягко закачались, усиливая очарование юной ведьмы. «У Мартеллы в доме когда-то давно висел портрет. Его нарисовал один из лучших алгийских мастеров кисти. Там у нее были похожие». Она дотронулась рукой до серьги, словно хотела убедиться, что та настоящая. Дорожка из чередующихся небольших белых и зеленых камней заиграла бликами. «Тебе очень идет». «Правда?» — обрадовалась Салли, но тут же испуганно пролепетала. «Но я так не могу. Я верну, мне такого не надо. Куда я это буду носить?» Она схватила из замочки, вытаскивая украшение. «Я неловко себя чувствую. Это не мое, не для меня». «Зря. Очень даже для тебя. Поверь, я знаю, что говорю. Между прочим, такие камни на дороге не валяются», — серьезно заметила Вивьен, наблюдая за подругой. «Дело твое, хочешь — верни. Но я бы могла из кулона сделать тебе защитный артефакт. С таким камнем он будет очень сильным. А Асканы все равно не обеднеют. У них такого добра полные подвалы. Тебе легко говорить. А я? Ты мне даже их оставлять у себя страшно, вдруг украдут». Вивьен насмешливо фыркнула. «Нашла, из-за чего переживать. Наложу на них заклятие неприкосновенности, чтобы они, кроме тебя, никому в руки не давались, из тебя их не сняли против твоей воли». «А если потеряю?» «Хорошо», — охотно согласилась Вивьен, помогая снять браслет и цепочку. «И чтобы не потеряли, сделаю». В дверь постучали, и подруги удивленно переглянулись. «Неужели Аскан пожаловал?» Салли радостно открыла дверь и разочарованно вздохнула. В коридоре стоял Шен. Оборотни 3 дня назад отшумел выпускной, и он, получив диплом, навсегда покидал и Дарамусскую академию, и Валорию. Завтра утром они с Салли собирались возвращаться в Алгею. «Вещи собрала?» — по-деловому спросил он, приглаживая растрепанные ветром волосы и глядя на Вивьен. «Почти». «В смысле почти? Чтобы утром не копалась, как ты это любишь. Ждать не собираюсь». Салли насмешливо скривила губы. «Командовать у себя на службе будешь, ясно?» Сразу осадила она оборотня. «Ясно». Не обиделся Шен и, заметив букет и розовую коробочку на столе, бесцеремонно уточнил. «Откуда такие подношения? Богатенького хахаля завела, Сал?» «Не твоего ума дело». «Ну-ну». Шен сунул руки в карманы и повернулся к Вивьен. «Слышал, тебя можно поздравить?» «С чем?» — прищурилась она. «Так с помолвкой вроде». «Ах, да, помолвка. Можно, поздравляй». «Поздравляю». Шен уселся рядом с Вивьен на подоконник. «Моро, я его видел год назад, он тогда приезжал в Ковен, тебя искал». «Нашел, значит». «Нашел», — — равнодушно кивнула Вивьен. «Выглядишь не слишком счастливой для невесты. Так-то девицам обычно нравятся всякие там помолвки и свадьбы. Особенно их собственные». «Много ты понимаешь в девичьем счастье», — рассмеялась Салли. «Много уж, поверь мне». Вивьен промолчала, увлеченно вгрызаясь в яблоко. «Ты больше не будешь учиться? Он забирает тебя с собой?» «Забирает?» — недовольно поморщилась Вивьен. «Я не вещь, Шен. Меня просто перевели в Алгейскую академию, вот и все». Пояснение оборотень пропустил мимо ушей. «Знаешь, я бы на его месте поступил точно так же. Забрал и запер дома». Вивьен развеселилась. «Да ты тиран!» «Зря смеешься. Он так и сделает». «Перестань!» — шутливо отмахнулась Вивьен. «Все так и будет, зря не веришь мне, я дело говорю. Муро далеко не дурак. Сначала заманит обещаниями, потом начнет понемногу их нарушать и постепенно во всем тебя ограничивать, заливая, что так лучше для тебя. А закончится тем, что запрет тебя дома в четырех стенах. Не заметишь, как будешь заниматься только хозяйством и детьми. Провольную жизнь, что была в отцовском доме, можешь забыть». «Шен, прекрати!» — возмутилась Салли. «Да что прекрати? Кроме меня правду ей никто не скажет». Глянул на Салли оборотень и снова обратился к Вивьен. «Все будут улыбаться, поздравлять, восторгаться, желать всякой чепухи. А жить-то с ним тебе. Я знаю, что говорю, Вив, Муро — известный бабник. Он 5 лет голову морочил первой красавице Империи, Орлане Нориш, и бросил за один день». «Откуда такая осведомленность?» «Я много чего про него знаю», — с загадочным видом пояснил Шен. «У меня хороший знакомый в Инквизиции служит. Надежный источник, можешь не сомневаться». Желание выслушивать истории про похождение его светлости у Вивьен отсутствовало напрочь, как и желание объяснять Шену, что нет у нее никакого совместного будущего с Муро. Совершенно неожиданно в ее памяти всплыла замотанная по грудь в белую простыню улыбающаяся Берил Снайп, и запах пьяной ягоды. И она сменила тему. «Как у тебя с Берил?» «Какой еще Берил?» — оторопил оборотень. «Забыл? Берил Снайп, с целительского». «А, никак», — напрягся Шен. «Не было ничего серьезного, так? Мы с ней особо и не встречались». Салли ехидно хмыкнула, покачала головой и многозначительно подмигнула подруге. Вивьен покосилась на оборотне. «Вот же в чужом глазу и соломинка видна». «Шен, ты неисправим. Послушать тебя, так ты ни с кем никогда не встречался. Все это так, ерунда. Обвиняешь Муро в непостоянстве, а сам от него ничем не отличаешься». «Я другое дело. Я же не виноват, что нравлюсь девчонкам. Они сами льнут ко мне. А некоторые даже проходу не дают. Я просто проявляю к ним снисхождение». «И кто влюбляется в тебя, сами дуры виноваты?» — язвительно уточнила Салли. «А что? Я никого. Никогда. Ни к чему не принуждал». Вивьен молча слушала и поглядывала на Шена. Она вспомнила, как Салли однажды сказала, что секрет убедительности Шена в том, что он сам искренне верит в то, что говорит. Если он объяснялся в любви, то был влюблен по-настоящему в тот самый миг, когда признавался в этом. Если Шен клялся в верности, то был верен и даже мысли не допускал, что ему может быть интересна другая. Какая девчонка устоит перед таким? Высокий, крепкий, плечи широкие, надежные, глаза черные, ресницы темные, длинные, девчоночки, совсем не по уставу боевого факультета. И губы. Тонковатые, но красиво очерченные, яркие. Наверное, их очень хочется целовать и еще больше верить. Верить каждому его слову. «Шен, надеюсь, ты когда-нибудь влюбишься так, что забудешь про еду и сон. Вот тогда посмотрим, как заговоришь», — вынесла приговор Салли. «Так, может, я уже?» — радостно развел руками Шен и красноречиво посмотрел на Вивьен. «Ой, не могу!» — закатила глаза Салли. «Балбес!» Вивьен попрощалась с Салли, и Шен вызвался проводить ее до экипажа, который ожидал у ворот Академии. Они шли рядом по парковой дорожке. «Будь с ним осторожна, Вив, не влюбляйся!» — напутствовал Шен тоном знатока. «Меньше потом будешь страдать. Такие, как Муро, не меняются никогда». «Я и не собиралась», — сухо заметила Вивьен. «Все вы так говорите, а потом... Я расскажу, как это будет. Он сделает все, чтобы ты в него влюбилась. Закидает подарками, окружит вниманием и заботой, будет говорить, что ты необыкновенная. Но пройдет время, ты ему наскучишь, и он тебе изменит. Раз, другой, третий. А ты об этом не сразу, но узнаешь. Сначала будешь плакать, расстраиваться, терзать себя. Потом начнешь его обвинять, устраивать скандалы. А потом, если проявишь женскую мудрость, смиришься и заведешь себе надежного друга, который никогда не подведет, будет держать язык за зубами и всегда будет рядом. Понимаешь, о чем я? Вивьен брезгливо поморщилась. «Шен, прости, но меня тошнит от таких разговоров». Они вышли за ворота Академии. «А зря я дело говорю. Просто ты еще маленькая и ничего не понимаешь о взрослой жизни. Оглянись, все так живут. Все приспособились и счастливы. Этот твой Моро, он любить не умеет, только пользоваться. И ты не станешь для него особенной, не надейся. Если только поначалу, пока не приручит и не наиграется. А потом... Кстати, я буду служить в императорском полку. Так что будем видеться. Не уверена, что буду там часто бывать». Шен подсадил ее в экипаж. «Знаешь, Шен, если взрослая жизнь в том, чтобы не видеть ничего странного в изменах и предательствах близкого человека и самой поступать так же, то я не хочу становиться взрослой». Оборотень снисходительно улыбнулся. «Пройдет время, и ты заговоришь по-другому. Я умею ждать. Не прощаюсь, Вив». Он закрыл дверцу и махнул рукой вознице. «Трогай!» Экипаж мягко качнулся и двинулся в путь. Вивьен откинулась на удобную спинку диванчика и задумалась. «Может, оно и к лучшему, что она не люб. Если не любишь никого, значит, и страдать не будешь никогда». Едва Вивьен вошла в дом, как Фати доложила, что в гостиной ее ожидает жених. «Кто?» — не сразу сообразила Вивьен, услышав непривычное для себя слово. «Лорд Сандер Моро», — терпеливо уточнила Фати. Сердце в груди трепыхнулось, и Вивьен напряглась. «Она что, рада его видеть?» «Нет, это невозможно», — напомнила себе, входя в комнату. Сандер стоял спиной к окну, и, подойдя ближе, Вивьен заметила, что он выглядит уставшим и измотанным. Провел слишком бурную ночь, но тут же одернула себя. «Что за глупые мысли?» В Империи полно проблем с черными магами. Может, Моро спасал чьи-то жизни? Нет, все-таки Шен плохо влиял на нее, раз она готова вот так, запросто, после его слов, пускаться во всякие недостойные и оскорбительные предположения. В комнату торжественно и чинно вплыла Фати с подносом, на котором стояли две чашки, молочник и кофейник. «Я позволил себе попросить кофе и для тебя. Составишь мне компанию?» «Вас отменно его варит, все как я люблю». Фати, расставлявшая на небольшом круглом столике чашки, дзынькнула блюдцем об стол от неожиданности и залилась краской от удовольствия. Кофе в их доме всегда готовила только она. «Конечно, милорд. Фати, ты можешь идти, спасибо. Я дальше сама справлюсь». Фати присела в реверансе, восторженно зыркнула на гостя и вышла быстрым шагом из комнаты. «Вам с молоком?» — обратилась Вивьен к Моро, берясь за красивую изогнутую ручку кофейника. «Чистый кофе, чистое удовольствие», — улыбнулся Сандер, но улыбка вышла тусклая, усталая, и занял отцовское кресло. «А из твоих рук двойное». Вивьен бросила на него беглый взгляд. «Что с ним сегодня?» Она аккуратно налила кофе в чашку и протянула ее на блюдце Сандеру, затем наполнила свою и села с ней в кресло напротив гостя. Некоторое время оба молчали, делая неспешные глотки. Вивьен пристально смотрела на чашку в руках его светлости и заметила, как та дрогнула, едва не выплеснув кофе. Вивьен подняла взгляд и увидела, как темный маг откинул голову на высокую спинку кресла и прикрыл глаза. «Милорд, с вами все хорошо?» Она поставила свой кофе обратно на столик и подалась вперед. «Да, все отлично». Он даже не открыл глаза, отвечая ей. Она всмотрелась в ауру Сандера. Та была блеклой, словно выцветшей. Вивьен встрепенулась. Да у его светлости магическое истощение средней тяжести. В ней мгновенно проснулся целитель. Она подскочила к Моро. «Простите, милорд, так надо», — строго проговорила Вивьен, отбирая у него чашку и быстро расстегивая свободной рукой камзол и верхние пуговицы рубахи лорда, просунула ладонь в распахнутый ворот и прижала чуть ниже горла, прямо над магическим источником. «Вы сегодня касались Акатлана? Или находились рядом с ним?» «Вроде нет». Сандер закашлялся и прижал свою ладонь поверх руки Вивьен, но глаза не открыл. «Уверены?» — засомневалась Вивьен. «Да». «Странно. Не похоже на правду». Вивьен поставила чашку на стол и схватилась второй рукой за спинку кресла, рядом с головой Муро. Нависла над ним. «Если его магические силы не восстановить прямо сейчас, порталом он домой вернуться не сможет. Как он сюда-то добрался?» «Милорд, вы меня слышите?» «Милорд?» «Да». «Вам когда-нибудь...» «Хорд». «Хорд, как у него об этом спросить?» «Прямое вливание магической силы, не целительской. Дело опасное и болезненное, и много где вообще запрещено. Но решать надо было быстро». «Вам кто-нибудь делал... у вас когда-нибудь было...» Сандер приоткрыл глаза, глядя на нее. Блуждал мутным взором по уголкам губ, подбородку, скулам, глазам. «Да, мне вливали магическую силу, но это было давно». «И как вы перенесли?» «Как-то перенес». Не слишком исчерпывающе, но раздумывать и бояться не было времени. Муро становилось хуже. Много она ему не отдаст, только чтобы на портал обратно хватило. А дома, в Алгее, его светлость разберется с этим сам. Там хорошие целители, они справятся. «Милорд, если вам резко станет плохо, говорите, я остановлюсь. Может начать болеть голова или появится тошнота. Сразу говорите. Вы меня слышите?» «Слышу». Вивьен положила ладонь на середину груди, прямо на источник магии. Почувствовала, как в самую серединку кольнуло. Стало горячо. Муро ожил и... Ого! С жадностью запустил к ней тонкие магические щупальца, словно не впервые, и потянул в себя чужую силу. Вивьен ахнула от удивления и села, потому что закружилась голова. Радовало одно — в таком потоке разобрать, что у нее там за магия, белая, темная, черная или еще хорд знает какая, было невозможно. Поток силы возрастал и ускорялся, но шел гладко. Пожалуй, даже чересчур. Немного погодя, у Муро на скулах заиграл цвет, исчезла бледность и заблестели глаза. У Вивьен зазвенела внутри блаженная пустота. Ее охватила непривычная легкость, словно она скинула тяжелый и давящий груз. «Хорошо-то как». Она уткнулась лбом в плечо Сандера и облегченно выдохнула. «Ммм, какая приятная у тебя магия, такая мягкая, волнующая», — прошептали ей на ухо. Вивьен вздрогнула и осторожно убрала ладонь. «Странно. Так быть не должно, чужеродная магия всегда вызывает отторжение. Но главное, что получилось». «Как вы себя чувствуете?» — спросила она, хотя Муро уже не был похож на умирающего. «Превосходно», — ответил он и уверенно обвил ее талию руками, придвигая ближе к себе. Вивьен только сейчас сообразила, что сидит боком на коленях у его светлости. «Да твою ж!» Вивьен озадаченно посмотрела на мужские руки на своем животе. Ее еще не покинуло сладкое оцепенение, и ей не хотелось терять это ощущение. А вот его светлость быстро пришел в себя. Продолжая одной рукой обнимать невесту за талию, второй скользнул по ее спине, выше к шее, положил пятерню на затылок, притянул к себе и прижался губами к ее губам. Без напора, без страсти, нежно и ласково, словно ее губы были хрупкими, и, не встретив ответного возмущения, более уверенно разомкнул их языком, скользнул по гладким стиснутым зубам. Вивьен даже возмущаться не хотелось. Настолько было уютно оставаться в неожиданно возникшем вокруг нее невидимом коконе. «Да боги с этим, Муро! Пусть делает, что хочет. Лишь бы подольше так легко дышалось». Сандер медленно отстранился, спросил шепотом, водя кончиком носа по ее щеке. «Ну что, не так уж это и страшно?» Синие глаза были так близко и смотрели сукаризной. «Вы бессовестно пользуетесь моментом, милорд». «Пользуюсь», — согласился Сандер и снова потянулся к ней. Но на его губы легла маленькая ладонь, создавая преграду для нового поцелуя. «Нет», — очень тихо сказала Вивьен. «Вам пора возвращаться домой». Муро поцеловал плотно сомкнутые пальчики, лежавшие на его губах, и откинулся на спинку кресла. «Проводишь меня?» — спросил Сандер, не выпуская невесту из объятий. И услышал в ответ привычное «С удовольствием». Вивьен не первый раз сопровождала его светлость до портала. Переход в Алгею, как и другие, открывался в просторном пустующем зале на первом этаже резиденции. Муро, как обычно, произнес портальный шифр, арка портала замерцала, открываясь, и... исчезла. Он повторил попытку несколько раз. «Не получается», — обернулся он к Вивьен. «Давайте я попробую». Вивьен повторила шифр, и ничего не изменилось. «Странно». Она присела и провела ладонью над полом. У отца была привычка писать входные данные для открытия порталов прямо на полу перед разворачивавшейся аркой. Знаки проявились. «Маленькие семейные хитрости, да?» — завис с интересом над ее плечом Муро. «Ты в порталах разбираешься?» «Немного». «На все готово, лишь бы я вернулся домой?» «Может, я останусь, и мы завтра вместе отправимся к твоему отцу?» «Ну уж нет». Вивьен даже шутить на эту тему не хотела. Пусть лучше его светлость узнает, что она и порталы умеет открывать. Вивьен отошла на свободное место и повторила заклинание для точки входа. Портал не открылся. Еще попытка. И еще. Муро стоял прямо у нее за спиной. Это из-за него не получается? Вы не могли бы отойти подальше, милорд? Мешаю. Она обернулась на него, чтобы вежливо объяснить, что... И в этот момент горизонтальный портал вместо заданного вертикального разверся прямо под ней. Вивьен взвизгнула от неожиданности, теряя твердую опору под ногами. Сорвалась и полетела в темный узкий туннель. Моро сообразил быстро, подскочил к краю портала, нагнулся и даже поймал ее руку, но не удержался на месте, и сила портала засосала его внутрь. Они вместе полетели вниз. Сандер сумел перевернуться в падении, оставляя Вивьен сверху. И для нее мир резко сузился до немигающих серо-зеленых глаз. Спустя пару мгновений Муро упал спиной на что-то твердое. Вивьен навалилась сверху, и он сразу схватил ее обеими руками, словно боялся, что она исчезнет. Они оказались в большом, светлом зале с высокими потолками и окнами в пол. «Надо же! У тебя все-таки получилось!» Попытался привстать и оглядеться Сандер. «Добро пожаловать в резиденцию Муро». Вивьен сползла с его светлости в сторону, встала на четвереньки, болезненно морщась, потом села, обхватив себя за живот. Ее тут же вывернуло на отполированный до блеска пол. «Ненавижу толстые порталы». Она мрачно посмотрела на Сандера, вытерла ладонью рот, прикрыла глаза и медленно завалилась в сторону, теряя сознание.